«Благословите, батюшка, мы сегодня уезжаем». Ни слова не говоря, взял меня отец Анатолий за руку и, как подтолкнет к выходу, «Ступай, ступай в церковь», и ушел к себе. Я подумала, подумала, да и пошла в церковь, а очень не хотелось. Стоять пришлось почти 2 часа, молиться не могла, стояла и думала. Только бы скорее служба кончилась. Думала и о том, что если бы отец Варсонофий был так прозорлив, как говорят, то и в церковь прислал бы за мной. И тут же я укорила себя за вечную гордость и самомнение. В конце службы прибежал Серафим. «Скорее иди, отец Варсонофий тебя зовет». «Как зовет?» «Меня прислал сюда отец Анатолий, мой духовник, и я должна стоять службу». Сказано это было мною вовсе не из послушания, а из желания как можно дольше не идти к отцу Варсонофию. Немного погодя, пришла поспешно мама и также начала меня торопить к отцу Варсонофию. В это время кончилась вечерня, и мы отправились в скит. Думаю, что не ошибусь, сказав, что легче было бы мне идти по раскаленным угольям, чем к батюшке. Ноги делали шаг вперед и 2 назад. Шли мы очень долго. По дороге выяснилось, что батюшка, выйдя, стал принимать народ, всячески обходя маму, которая хотела поговорить исключительно о житейских делах. Так продолжалось до прихода Серафима, к которому батюшка обратился со словами «Где мама?». Серафим побежал за мамой, сидевшей на лавочке у скита, и позвал ее. Батюшка принял их обоих вместе и, откинув волосы со лба Серафима, сказал: «Созерцательный ум, учится хорошо, а с математикой плохо», и начал советовать маме, как ему заниматься. Затем, когда мама заикнулась, чтобы остаться одной, батюшка сказал ей: «Выйдите, пожалуйста, я хочу с Серафимчиком поближе познакомиться». И, оставив Серафима одного, 40 минут говорил с ним, проведя дополнительную исповедь, открыв ему неисповеданные грехи. Отпуская Серафима, батюшка попросил: «Сходи за сестренкой, она в церкви, позови ее. Мне ей нужно сказать кое-что важное, а то завтра, может быть, будет уже поздно». Серафим сказал, что я у отца Анатолия, но батюшка строго подтвердил: «Она в церкви». Серафим, все еще сомневаясь, забежал к отцу Анатолию, где и узнал, что я действительно в церкви. Мама по выходе Серафима от батюшки снова стала проситься к нему, на что получила такой ответ: «Да ведь я сказал Серафимчику, чтобы он сходил за сестрой. Мне с ней нужно поговорить». После этих слов мама перестала проситься и пошла за мной. Дошли мы до скита. Враг всячески отвлекал меня и внушал уйти. Но, перекрестившись, я твердо вступила в хибарку. Мама осталась на скамейке у скита, Серафим вошел со мной. В коридорчике была, кажется, только одна монашка, которая поспешила сказать: «Батюшка, барышня, которую вы звали, пришла». «Я знаю», — просто ответил отец Варсонофий, и, обратясь ко мне, сказал: «Войди в келью». Я прошла к Тихвинской, а батюшка несколько минут помедлил. Перекрестилась я на икону Царицы Небесной и замерла, хотя и старалась себя уверить, что батюшка будет говорить со мной относительно письма и чая от Дивеевской монахини. Это я внушила себе еще по дороге в скит. Вошел батюшка, я стояла посреди келий. Пройдя мимо меня и подойдя к столу, он начал на нем что-то передвигать и, стоя ко мне спиной, спросил: «Ведь это ты, кажется, передала мне чай от Дивеевской монахини?» «Да, я, батюшка». «Как же ты не знаешь ее имени?» «Да я получила этот чай от своей подруги, монахини. Она сейчас в Москве, ее посылают на Кумыс». «Что с ней?» «Очень слабые легкие, опасаются чахотки». «Так значит, Дивеевская монахиня просила твою подругу как-нибудь передать в Оптину чай, а подруга отдала тебе?» «Да, батюшка». Помолчали. Потом батюшка подошел к Тихвинской и сел в кресло. «Подойди ближе». Я робко подошла. «Встань на коленочки». Я смутилась, думаю, зачем это? Только старцы на исповеди приказывают становиться на колени. А батюшка как засмеется, узнав мою мысль. «У нас правило такое. мы сидим, а около нас, по смирению, становятся на коленочки. Я так прямо и рухнула, не то что встала. Поближе, поближе, еще поближе. Встала я совсем близко, даже глаза пришлось отвести, так близко оказалась я от батюшкиного лица. Взял батюшка меня за оба плеча, посмотрел на меня безгранично ласково, как никто и никогда на меня не смотрел, и произнес: «Дитя мое милое, дитя мое сладкое, деточка моя драгоценная, тебе 26 лет». «Да, батюшка», — снова изумилась я. «И сколько страданий ты видела в жизни?» И крепко-крепко прижал меня к себе. «Ты так молода, и целое море слез вылила ты за такую короткую жизнь». И опять крепко прижал меня. Я почувствовала, что сердце мое тает, и во мне творится что-то необъяснимое. Вся душа моя потянулась к батюшке. Я почувствовала, что это именно то, о чем я молилась всю жизнь. Это именно такой человек, который сам откроет мою душу. «Да», — продолжал батюшка, — «тебе 26. Сколько тебе было 14 лет тому назад?» 12, — ответила я, секунду подумав. «Верно. И с этого года у тебя появились грехи, которые ты стала скрывать на исповеди. Хочешь, я скажу тебе их?» «Скажите, батюшка», — несмело ответила я. Тогда батюшка начал по годам и даже по месяцам говорить мне о моих грехах, так будто читал их по раскрытой книге. Были случаи, когда он не указывал прямо на грехи, а спрашивал, помню ли я то-то. Я отвечала: «Этого не могло быть, батюшка, я точно знаю». Тогда старец кротко указывал мне на сердце, говоря: «Неужели ты думаешь, что я знаю это хуже тебя? Я ведь лучше тебя вижу всю твою душу». И после таких слов я мгновенно вспоминала грех. Только один случай на 18-м году не могла припомнить, и его батюшка пока оставил. Исповедь таким образом шла минут 25. Я была совершенно уничтожена, уничтожена сознанием своей величайшей греховности и сознанием, какой великий человек передо мной. Как осторожно открывал он мои грехи, как боялся, очевидно, сделать больно, и в то же время как властно и сурово обличал в них. Когда видел, что я жестоко страдаю, придвигал свое ухо к моему рту близко-близко, чтобы я только шепнула «да». Или так же тихо говорил мне на ухо что-нибудь особенно страшное. «Всю жизнь ты должна быть благодарна Господу, приведшему тебя к нам в Оптину. Я даже не знаю, за что так милосерд к тебе Господь. Могла бы ты теперь умереть?» «Конечно, батюшка». «И ты пошла бы, знаешь, куда? Прямо в ад». Так все во мне и заледенело. А я ведь в своем самомнении думала, что выделяюсь среди всех своей христианской жизнью. Боже, какое ослепление, какая слепота духовная! «Встань, дитя мое». Я встала, подошла к аналою. «Повтори за мною. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». «Откуда эти слова?» «Из 50-го псалма». «Ты будешь читать этот псалом утром и вечером ежедневно». «Какая икона перед тобой?» «Царица небесной». «А какая ее икона?» Я промолчала, не могла разглядеть. «Тихвинская, повтори за мной молитву». Я начала повторять. Молитва, очевидно, была составлена самим отцом Варсонофием. Я знаю, что она была покаянная, что я просила у Бога помощи в дальнейшем, что обещала исправиться, но по мере произнесения молитвы я забывала ее первые слова. Когда я наклонила голову, и батюшка накрыл меня епитрахилью и стал читать разрешительную молитву, я почувствовала, что с меня сваливается такая неимоверная тяжесть. Мне делается так легко, что даже непривычно. Точно я была набита какой-то гнилью, трухой, и меня вытрясли. Я не выдержала и разрыдалась. Плакала так, что думала захлебнусь, утону в слезах. Целовать крест не могла, и как была с опущенной под епитрахилью головой, так и осталась. Батюшка поднес крест совсем близко. Затем, взяв меня за руку, сказал: «Больше этих грехов ты не будешь открывать на исповеди никому. Они прощены там». И он указал рукой на небо. Я плакала все сильнее. «Разве, дитя мое, ты не рада, что все так случилось, и Господь открыл мне твои грехи?» «Я страшно рада, батюшка. Я всю жизнь молилась о послании мне такого человека, и к вам за этим ехала». «Ну вот Господь и услышал твою молитву». «Батюшка, мы приехали в Оптину, вас не было, и пришлось мне исповедоваться у отца Анатолия». «А он лечил тебя?» «Я не поняла». «Я спрашиваю, он лечил тебя? Он иногда кладет руку на голову». «Нет, батюшка». «Ты знаешь, я должен был приехать завтра, но почувствовал, что есть погибающие души, и для вас приехал сегодня». Я начала целовать ему руки, плечики, а он начал меня благословлять и ласково прижимать к груди. Я от слез не могла поднять головы. Батюшка дунул мне в лоб, как бы изгоняя оставшуюся грязь. «Подними голову, детка, дай мне взглянуть на твои глазки». Они так распухли от слез, что и на свет-то смотреть едва могли. «Как расположилось мое сердце к тебе, как полюбил я тебя, и сам не знаю за что. Бог готовит тебя к чему-то великому. Пошли рубль в Петербург, выпиши книгу «Блаженная Моника» из магазина Тузова, автор ее известен. Книга очень хорошая, прочтешь — не пожалеешь, точно для тебя написано. Там себя увидишь, вся ты там». Потом батюшка начал расспрашивать о моей службе, о жаловании, о разных житейских делах. Потом опять начал говорить: «За что я так полюбил тебя с первого взгляда? И ведь твоя душа расположилась ко мне». От слез умиления, радости я едва могла ответить утвердительно и принялась снова обцеловывать батюшкины ручки. «После всего, что Господь открыл мне про тебя, ты захочешь прославлять меня как святого. Этого не должно быть, слышишь? Я человек грешный. Ты никому не скажешь, что я открыл тебе на исповеди, и маме не будешь говорить. А станет мама спрашивать, отчего плакала, скажешь: исповедовал батюшка, говорили по душам, ну, о грехах и поплакала. Много-много есть из твоих подруг, гибнущих именно потому, что не говорят на исповеди. А есть одна из твоих знакомых, имени ее не знаю, но есть одна, близка ее погибель, ее нужно спасти. Так ты и всех посылай в Оптину помолиться и ко мне направляй. Зайдите, мол, к отцу в Арсенофию на благословение, а уж мое дело спасать. Был у меня твой братишка Серафимчик, полюбил я его, понравился он мне, хороший мальчик, и я ему, кажется, тоже приглянулся. Не говорил он ничего». «Как же, батюшка, очень вы ему понравились. Мы с ним все говорили, как хорош батюшка в Арсенофий». Крепко-крепко прижал меня старец. «Сокровище мое, дитя мое драгоценное, ребеночек Божий, помоги и спаси тебя Господь». Много-много раз благословил меня батюшка и отпустил. Вышла я в коридорчик, никого нет. Прошла к нищим, тоже пусто. Приткнулась я там к стене и принялась плакать. Потом мне стало страшно, что я осталась здесь, когда батюшка велел идти. Помолившись, я вышла из хибарочки. Мама, сидевшая с Серафимом и монахиней на лавочке близ скита, увидя меня плачущей, быстро подбежала ко мне. «В монастырь велел идти?» «Нет, нет, и речи об этом не было. А только никогда я не думала, что увижу такую святость». Сквозь рыдание я едва могла вымолвить, сразу же забыв наставление батюшки никому не прославлять его. Кое-что сквозь слезы я стала передавать своим, и мы незаметно подошли к восточным монастырским воротам, где встретился нам отец Пимен. Низко поклонившись мне, он сказал: «От старца в Арсенофии идете, вижу. Поздравляю вас с радостью. Плачется, значит, все хорошо. Помоги вам, Господи». Расставшись с ним, я сказала маме: «Походим немного по лесу, пока я успокоюсь. Неудобно идти такой заплаканной. Мы останемся еще на завтра. Я не могу уехать, не повидав батюшку еще раз». Мама, которая безмерно скорбела о том, что батюшка не взял ее, невзирая на усиленные просьбы, сказала: «Я сама хочу непременно остаться. Может быть, завтра батюшка возьмет и меня?» «И еще», — продолжала я, — «я согласна жить впроголодь, лишь бы на денек выбраться сюда». «И это устроим», — сказала мама. «На недельку приедешь в июле». Не чувствовала я тогда, что это моя духовная родина, и буду я здесь часто и подолгу. Мы вернулись в гостиницу. Есть я ничего не могла, спала тоже плохо. На другой день едва дождалась 2 часов. Богомольцев-интеллигентов в это время было порядочно, и буквально все, накануне видевшие отношение к нам батюшки, считали своим долгом, если уж не поговорить с нами, то хотя бы посмотреть и пошептаться друг с другом, когда проходили мимо. А некоторые просто подходили и просили записать адрес. Удалось мне узнать, что батюшка очень любит цветы, и решила набрать ему букет ландышей, которые были в самом цвету. Собирал ландыши и Серафим. Пришли в 2 часа к батюшке. Я не хотела идти во второй коридорчик, но брат Никита сказал, что первая комната для нищих. Тогда я вошла во вторую комнату и стала в самый скромный темный уголок. Взоры всех поминутно обращались на нас. Мама стояла ближе к окну, Серафим напротив меня. Батюшка скоро вышел и еще на пороге, обведя всех взглядом и увидев меня, ласково-ласково улыбнулся, на что я ответила тем же. Точно батюшка радовался тому, что вчерашняя беседа так быстро дала плод. Благословляя маму, батюшка тихо произнес: «Мир вам», так что никто из стоящих рядом не слыхал этого. Подойдя ко мне, батюшка, крепко и широко благословляя меня, произнес: «Мир и спасение тебе. Когда же в Оптину приедешь?» «Батюшка, мне бы хоть совсем не уезжать». «Как? А разве ты забыла, что до половины лета у тебя есть занятия в Москве?» «Да, батюшка. Так когда же приехать?» «Ну, может, в сентябре, я жив буду». Как я начала плакать. Что ты, жив буду, и в Рождество приедешь, и на будущее лето приедешь, все жив буду». «Так благословите приехать в июле, как занятия у меня кончатся». «Бог благословит. Хорошо, приезжай в июле, и проживешь у нас месяц. Рады будем, очень рады будем». Батюшка прежде всего взял Серафима к Тихвинской, где заставил его помолиться, и потом дал ему 9-чинную просфору, сказав: «Давно для тебя приготовлено». Серафим, в свою очередь, отдал батюшке цветы. Вернувшись от нищих, батюшка замедлил около меня шаги, и я, воспользовавшись удобной минутой, подала ему букет. «Батюшка, возьмите от меня цветы». «Спаси тебя, Господи. Где ты набрала? У нас?» «Да, батюшка». «В каком месте?» «За скитом». «Видишь, какая у нас благодать?» «Да, батюшка, уж и не говорите». Взяв букет, батюшка опять обратился к Серафиму. «Серафимчик, ты приезжай летом, сестренка-то собирается, и тебе рады будем». «Приеду, батюшка», — с радостью объявил Серафим. Затем батюшка подошел к Тихвинской, а я, желая посмотреть, что будет с моими ландышами, подошла поближе к двери. Не спеша батюшка поставил цветы в воду, потом взял со стола хорошенькую корзиночку с восковыми цветами, направился опять к нам. Я в гордости своей решила, что эта корзиночка предназначена мне, но батюшка прошел мимо. У меня тотчас начались укоры в душе. «Ты всегда отличалась самомнением, какое сокровище выискалось, чтобы такие подарки получать». Но все-таки оказалось, что любвеобилие батюшки безгранично. Подойдя к моему прежнему месту, батюшка спросил Серафима: «А где же сестренка?» «Я здесь, батюшка». Подошел ко мне великий старец и просто сказал, подавая корзиночку: «Возьми на память обо мне». Я принялась целовать его драгоценные ручки. Потом батюшка сказал, крепко-крепко благословляя меня: «Помни, кто надеется на Бога, тот не бывает посрамлен никогда». Низко поклонился мне батюшка и, не оборачиваясь более лицом к народу, прошел к Тихвинской и запер за собой дверь. А меня толпа буквально вынесла волной из хибарки. Утешенная, очищенная и безгранично счастливая, несмотря на нестерпимую зубную боль, пошла я в номер собираться. На вокзал мы пошли пешком, на первый поезд опоздали и пришлось 3 часа ждать. Наконец, доехав до Тихоновой пустыни, пошли за бесплатным билетом, который наша знакомая должна была оставить у кассирши. Каков же был наш ужас, когда мы узнали, что билетов для нас нет, а до Москвы осталось 159 верст. Денег у нас на троих рубль 10 копеек. Обратились к кассиру, и он попросил оберкондуктора довести нас до 40-й версты, где служил начальником господин, обещавший дать нам билеты. Но накануне он уехал в Москву и не возвратился. Что делать? Хоть пешком иди. На наше счастье, оберкондуктор оказался милым и любезным человеком и позволил доехать до Москвы бесплатно. Так молитвами великих живых и мертвых старцев чудесно совершилось мое духовное возрождение. Богу нашему слава. Аминь.